Thank you. А играй по Если нотам. там не разрешат. Почему не разрешат? Разрешат Знаешь по-любому. наизусть. Разрешают. Ну, Ну, так просто, я не знаю, как это твои. лучше всего поставь ноты так низко и просто поглядывай в них, но обязательно поставь. Низко, низко, высоко. Так как мы играем в финал? То есть дальше или весь сейчас пройдем? Как сейчас пока здесь. Но там... Ну, ты мне обязательно скажи. Да. вылетаю в 16. Ну да. Значит, немного сокращаем.